12. Они уже подходят к подъездной дорожке, когда Ходжеса настигает новая беда. Раскаленная стрела боли вонзается под левое колено. Ощущение, как от удара ножом. Ходжес вскрикивает от боли и от неожиданности, наклоняется, начинает растирать ногу, стараясь избавиться от судороги или хотя бы уменьшить боль. Том тоже наклоняется, поэтому ни он, ни Ходжес не видят старенький «Шевроле», который медленно катится по Хиллтоп-Корт. На выцветшей синеве кузова выделяются пятна грунтовки. Старик за рулем притормаживает, чтобы получше разглядеть мужчин. Потом «Шевроле» ускоряется, выплюнув облако сизого дыма, и проезжает мимо дома Эллертон-Стоувер, направляясь к развороту в конце улицы. «Что такое?» — озабоченно спрашивает Том. «Что случилось?» «Судорога», — цедит Ходжес сквозь сцепленные зубы. «Разотрите мышцу!» Ходжес бросает на него короткий взгляд. «А что я, по-вашему, делаю?» «А, позвольте мне!» Том Зауберс теперь специалист по лечебной физкультуре. И все благодаря посещению одной ярмарки вакансий 6 лет назад. Он отводит руку Ходжеса, снимает перчатку и вдавливает пальцы в мышцу. Сильно. «Господи, чертовски больно!» «Знаю», — говорит Том. «Ничего не поделаешь. Постарайтесь перенести вес на здоровую ногу». Малибу в пятнах грунтовки вновь медленно проезжает мимо, на этот раз направляясь к подножию холма. Водитель еще раз окидывает мужчин долгим взглядом, потом давит на педаль газа. «Отпускает», — говорит Ходжес. «Возблагодарим Господа за маленькие радости». Но живот в огне, и поясница подает отчаянные сигналы. Том с тревогой смотрит на него. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Да, судорога, ничего больше». «А может, и тромбофлебит? Вы уже не мальчик, вам надо показаться к врачу. Если бы с вами что-то случилось, пока вы были со мной, Пит меня бы не простил. И его сестра тоже. Мы перед вами в огромном долгу». «Об этом я уже позаботился. Мне назначено на завтра», — отвечает Ходжес. «Уходим отсюда. Чертовски холодно». Первые 2 или 3 шага он прихрамывает, но потом боль под коленом уходит полностью, и дальше он идет нормально. Нормальнее Тома. Встреча с Брэди Хартсфилдом в апреле 2009 года закончилась для Тома Зауберса неизлечимой хромотой.